Но слово, начертанное в них, тверже меди и долговечней пирамид. А? Скажешь нет? Никита Иванович засмеялся и похлопал Бенедикта, будто от кашляца помогал. Ведь это юноша причастен, причастен. Даром, что раззява невежа, духовный неандерталец, депрессивный крамальон. А и в тебе я провижу искру человечности. Провижу. Кое-какие надежды на тебя имею. Мишка у тебя какой-никакой теплится. Продолжал оскорблять Никита Иванович. Душа не без порывов. Да, суждены вам благие порывы, но свершить ничего не дано. Пропел Никита Иванович омерзительным голосом, как козляк проблеял. Но мы с тобой вот и свершим что-нибудь симпатичное, душепользительное. Есть тебе, пожалуй, какой-то артистизм. Никита Иванович обиделся, Бенедикт. «Да что же вы все слова какие! Лучше бы сразу ногой пнули, ей-богу! Что вы обзываетесь?»